И Настя увела разговор в сторону. А что же исследование Николая Арсеньевича, его препарат? Татьяна Дмитриевна, казалось, была рада перевести разговор со своего непутевого сыночка Игорька на любимого мужа, которым она, очевидно, гордилась. После того, как Николай вернулся, он не желал даже слышать о своих научных изысканиях. Я несколько раз заводила с ним разговор на эту тему. Николенька отвечал твердо: «Нет, с этим покончено. Раз и навсегда». Николай Арсеньевич пошел работать детским участковым врачом. Как раз имелось место, да и слава богу, что хоть на эту должность его, репрессированного, тогда взяли. Так он и остался на всю жизнь доктором Айболитом. Это Николай Арсеньевич сам себя в шутку так называл. И дети-пациенты, и родители очень-очень его любили. Хотя потом, когда Николеньку, наконец, реабилитировали, ему несколько раз предлагали разные ответственные должности и в больнице нашей, и даже в горздравотделе. Врач-то он был от Бога. Я его уговаривала, даже упрекала: «Что ж ты, Коленька, ни к чему не стремишься? Ведь у тебя такие способности». А он мне однажды ответил: «Знаешь, — говорит, — какое присловие есть в лагерях: не верь, не бойся, не проси. В ней, — сказал, — в этой поговорке заключается весь кодекс тамошней жизни. Если будешь ей следовать, может быть, выживешь. Вот и у меня, — говорит, — на воле есть свой кодекс жизни. Тоже очень короткая заповедь, всего три слова: не завидуй, не жди, не стремись». И он, мой Николенька, по этой заповеди все 30 лет после лагеря и прожил. Никуда он не стремился, ничего не ждал и никому не завидовал. Настя вздохнула. Сильно Николаю Арсеньевичу заключение крылья-то обожгло, — прошептала она, а сама невольно подумала о своем, каким Арсенюшка-то станет, когда оттуда вернется. Но вот перед самой смертью, — задумчиво проговорила Татьяна Дмитриевна, — и Настя поняла, что та вновь погружается в воспоминания перед кончиной. После того, как у Николеньки уже второй инсульт случился, он лежит и шепчет мне вдруг: «Вентиляция, вентиляция». Я сначала думала, что он бредит, а он опять настойчиво так: «Вентиляция», и пальцем тычет. Тогда взяла я стул-отвертку, залезла на стул, оглянулась на него, а он кивает благодарно, мол: «Все правильно делаешь». Развинтила я решетку, а там тетрадь. Старая, ветхая, пыльная, листы желтые. Николенька разулыбался, мол, правильно. Потом меня к себе подзывает, шепчет: «Передай, — говорит, — ее Арсенюшке нашему». На следующее утро он умер. Татьяна Дмитриевна утерла слезу, потом преодолела себя и сказала преувеличенно бодрым голосом: «А давай, Настя, еще с тобой вина тяпнем?» Пока Настя разливала по бокалам улыбку, бабуля достала из прикроватной тумбочки, завернутой в газету, сверток. Развернула. Под газетой была тетрадь, похоже, та самая тетрадь Николая Арсеньевича, старая, ветхая, желтая. «Давай запомин души Николеньки, не чокаясь», — провозгласила Татьяна Дмитриевна. А когда они выпили, сказала: «Николенька, эту тетрадь Арсению завещал, Да, думаю, большой беды не будет, если я ее тебе, Настя, передам. Кто знает, сколько мне еще осталось, а вдруг я не дождусь Арсения? Она протянула тетрадку Насте. Та машинально перелистала ее. Желтые листы исписаны мелким, но разборчивым почерком. Мелькает кое-где латынь. Насколько я поняла, — продолжила Татьяна Дмитриевна, — здесь собраны все его рецепты. Есть ли тот самый антираковый из Катрана, не знаю. Не смотрела. Не могу на это смотреть. Погляди, Настенька, сама, авось вам с Арсением пригодится. Настя машинально взяла тетрадь, а старушка продолжала. Может, я все думаю, тогда, в 46-м году, мой муж в самом деле великое открытие совершил. Только поспешил он. Слишком прямодушным оказался, настоящим Дон Кихотом. Может, если бы он перед тем, как выступать на собрании, доверился, я б его уберегла. Смогла бы его убедить не лезть на рожон на том собрании, проявить дипломатию, хитрость. Может, я бы его не только от лагерей избавила, но и помогла бы работу завершить. Работу, ради которой его, может, Бог в этот мир призвал. «Ох, не корите себя, миленькая Татьяна Дмитриевна!» — вздохнула Настя. «А то я тоже начну себя ругать за Сенюшку, за то, что я чего-то для него не сделала или что-то сделала не так, и плакать буду. А давай поплачем». Ровным голосом, будто предлагала еще вина выпить, произнесла Татьяна Дмитриевна. «Как врач, говорю, помогает». И Настя вскочила со стула, бросилась к ней в объятия и зарыдала. Настя провела в Южно-Российске 2 дня. Они с Татьяной Дмитриевной подолгу гуляли по набережной у моря, смотрели на свинцовые осенние волны, дышали воздухом, влажным, осенним, но все-таки теплым в сравнении с московским. Они много разговаривали. Бабушка Арсения, казалось, всю свою жизнь торопилась рассказать Насте. И молодость свою, студенческую, военную, и короткое послевоенное счастье с обожаемым Николенькой и долгие годы ожидания, когда неизвестно, дождешься ли любимого человека. И про спокойное счастье последних лет. Про их тихую и ладную жизнь с Николаем Арсеньевичем рассказывала и про сына, их непутевого Игорька, отца Сени, и про его нескладную жизнь, очень недолгое счастье. Настя тоже много о чем поведала бабуле. О себе, Арсении, матери, бабушке с дедом, о крохе Николеньке, о неудачной жизни с нелюбимым мужем. Она ловила себя на мысли, что ни с кем из московских подруг, ни тем более с матерью, она не была и не могла быть настолько откровенной, как с этой пожилой, ставшей ей такой близкой женщиной. Когда Настя уже уезжала в аэропорт, таксист ждал, вещи были погружены в багажник. Татьяна Дмитриевна обняла ее во дворе, крепко-крепко, словно прощаясь навеки, прижалась, а потом отстранила Настю и протянула ей большой желтый конверт. На конверте было написано нетвердым старческим почерком «Только для Арсения и Насти. Вскрыть после моей смерти». Когда самолет Ту-154, уносивший Настю в Москву, едва оторвался от взлетной полосы, она полезла в сумочку. Достала конверт, переданный ей напоследок Татьяной Дмитриевной. В ряду она сидела одна. Соседей никого, через плечо никто заглядывать не будет. «Прости, бабуленька, я любопытная». Настя вскрыла конверт. В нем оказались два письма, старых, выцветших. Написаны они были хорошо знакомым ей почерком. Содержание писем оказалось настолько ошеломляющим, что Настя до самой Москвы просидела в своем кресле, свернувшись в клубочек, как в детстве. Сидела, не шевелясь, уставив невидящий взгляд в иллюминатор, за которым неслись клубы серых зимних облаков.